Глава 60. Айка. Конец августа. Светофор подмигнул желтым глазом, и мой новенький глянцевый танк, а в миру Range Rover, плавно тронулся с места. Мой беспокойный пассажир снова напрягся и сгруппировался, уперев обе ладони в панель. «Эй, мелкая! Куда ты нахрен перестраиваешься? Туда смотри, ты его не видишь, что ли?» — рычит Вадик. «Чёрт! Батя однозначно погорячился. Ну куда тебе такую махину? Тебя ж из-за руля не видно. Ты хоть к габаритам привыкла?» Молчу. «Айка, я что, сам с собой разговариваю? Чего молчишь?» «Выбираю, куда тебя послать. Утомил уже». «Не, ну а что, нормально? У тебя ж братьев дохренище, одного и послать не жаль». Я воздела глаза к небу. «На дорогу смотри!» — прилетел незамедлительный приказ. «За границей тебе явно не на пользу, братец. Или ты там на факультете занудных звонарей учишься?» «Не гунди, мелкопузо, еще пару деньков потерпи и избавишься от неугодного заботливого брата», — ехидно пошутил мой друг и по совместительству родственник. «Все путем, Айка. Вадик сделал свое дело, Вадик может отвалить». Я улыбнулась, но промолчала. Откровенно говоря, мой прежний друг раздолбай был куда милее нынешнего старшего брата. Теперь же он решил разом наверстать упущенные полномочия и взялся опекать и поучать меня с таким пылким энтузиазмом, что приходится сдерживать постоянное желание послать его в Санта-Барбару. Но обижать Вадьку мне все же не хочется, ведь он примчался всего на неделю, хотя я опоздал к моему дню рождения на целых 2 дня. Но свою главную задачу он действительно выполнил — переоформил на меня дом. Теперь этот дом только мой. Ну, не то чтобы совсем уж мой, я по-прежнему в долгу перед банком, но это уже такие мелочи. Папа, конечно, порывался закрыть мой кредит, но я взбунтовалась. Теперь в этом непривычном для меня комфорте, когда я вся словно персик в сиропе, мне никак нельзя лишиться заветной цели. Ведь дом — это мой стимул, моя гордость и мой победный трофей. Почти 18 лет жизни прошли в ежедневной борьбе за место под солнцем. И вот сейчас, когда солнца так много, я не готова сжигать за спиной мосты. И не посмею забыть, кем я родилась. И всех тех, кто был моими проводниками, учителями. Очень разными учителями. К счастью, мне не пришлось долго объяснять папе, насколько для меня важно собственными силами выкупить мое гнездышко. «Конечно, малышка, я все понимаю», — заверил меня сообразительный папа и к совершеннолетию купил машину стоимостью в 2 моих дома. «Ну, он все же мне не чужой человек, а как-никак мой любящий папа», — здраво рассудила я. «Да и повод для подарка серьезный, не хухры-мухры». И я приняла белоснежный внедорожник с достоинством истинной леди. Благосклонно и сдержанно. Как приняла бы очередную коробку конфет от благодарного клиента. А вот нечего было шокировать меня подобными сюрпризами и унижать моего многострадального пыжика. К тому же мой верный боевой конь вороной масти, мой любимый цвет, между прочим. А этот бегемот блондинистый. Хорош, конечно, слов нет, но не мой он, не мой. «Ай, ты хоть смотри, куда едешь!» Ну все, достал. Педаль в пол, и мой бегемот-тихоход, подумав лишь мгновение, выстрелил вперед, как реактивный снаряд. «Вот коза бешеная!» — тихо пробормотал Вадик и вцепился обеими руками в ремень безопасности. Спустя полчаса мы, наконец, съехали на грунтовку, ведущую в мои владения. «Охренеть!» — присвистнул Вадик. «А я уж и забыл, в какой глухомане ты воздвигла свой дворец. Не зря отец дергается». «А, по-моему, зря. Здесь тишина, воздух, речка». «У отца тоже воздух. И тихо, как в тихом месте, короче. Разве что речка-вонючка отсутствует, зато бассейн какой». Я пожимаю плечами, но молчу. В свой дом я перебралась накануне дня рождения, и это стало поводом для постоянных споров с папой. Вернее, я и не спорила, просто взяла самые необходимые вещи и перебралась в свой райский уголок. Ну а для чего же я столько сил в него вложила? «Айка, ну давай серьезно». Вадик развернулся ко мне всем корпусом. «Ты ведь знаешь, отцу сейчас и так нелегко. Давай хоть ты не будешь добавлять ему головников, а? Он же постоянно дергается из-за тебя. Ну, можешь ты хотя бы пару месяцев еще пожить с ним и поездить с водителем, в конце концов. Не могу, резко прерываю Вадика. Ни пара месяцев, ни пара лет ничего не изменит. Он так и будет продолжать дергаться, потому что из одной мутной аферы нырнет в другую, потом в следующую. А мне что, теперь может и работать прекратить, и заняться вязанием? Или тупить в стрелялки, пока не ослепну? Зато папа будет спокоен, что дочь в безопасности. Я, между прочим, тоже просила его быть осторожным, потому что не хочу потерять отца, едва обретя. Но он ведь меня не послушал. А диктовать ему условия я не буду, и тем более я не стану осуждать. Но только ведь и я имею право на собственный путь. И не собираюсь шарахаться от каждой незнакомой рожи. Ясно? Вот кто сейчас за нами на «Опеле» едет? «Это Ванёк», — проворчал Вадик, даже не оборачиваясь на преследующий нас автомобиль. «Ну вот видишь, все пучком. Я под колпаком. Чего еще надо? Хочешь, скажи папе, чтоб посадил рядом с Ваньком какого-нибудь Васька с ружьем, и закроем вопрос». «Какой-нибудь Васёк уже за Алькой пасёт», — совсем помрачнел Вадик. «Как она там, кстати?» «Твоими молитвами, дорогой. Спасибо, что спросил». Под огромными колесами хрустнул гравий, а из-за кустов показались мои дивные башенки.